да и доставит огорчение бабушке. Заботы о семье никогда не покидали Юаньчунь. И недавно Дзяджен, услышав похвальные отзывы учителя о способностях Бао Юя, решил взять его с собой в сад, чтобы там, между прочим, испытать его. Хотя надписи, сделанные Бао Юем, нельзя было назвать блестящими, в них отражался общий дух, царивший в семье Дзя. И Дзяджен полагал, что если эти надписи прочтет Юаньчунь и узнает, что их сочинил ее младший брат, она тоже порадуется его успехам. Поэтому он решил воспользоваться этими надписями. В тех местах, для которых в тот день не успели придумать надписи, их добавили впоследствии. Между тем, Юаньчунь, увидев эту надпись из четырех слов, с улыбкой заметила. «Заводь цветов уже хорошо. К чему еще отмель осоки?» Сопровождавший ее евнух тотчас сошел на берег и помчался к Дзяджену. Дзяджен распорядился немедленно заменить надпись. Вскоре лодка пристала к берегу. Юаньчунь вышла из нее и пересела в паланкин. Она увидела впереди очертания великолепного дворца и силуэт высокого зала. На каменной арке перед входом было написано «Обитель бессмертных жителей неба». Юаньчунь тут же велела заменить надпись на «Уединенный павильон свидания с родными», а сама направилась к павильону. Она увидела просторный, освещенный факелами и усыпанный благовонными травами двор, увешанные фонариками деревья, золотые окна и яшмовые пороги. Невозможно описать прелесть и красоту бамбуковых занавесок с вплетенными в них тонкими, как усы креветок, нитями, разосланных повсюду ковров из меха выдры, ширм из фазаньих хвостов, а также опьяняющих ароматов, струящихся из курильниц. Поистине, из золота двери, из яшмы ворота, жилища святых и богов, резные покои, богатые залы, гаремной красавицы дом. «А почему в этом месте нет никакой надписи?» — спросила Юаньчунь. Сопровождавший ее евнух опустился на колени и почтительно произнес: «Это ваши личные покои, государыня, и никто не посмел дать им название». Юаньчунь молча кивнула. Евнух, распоряжавшийся церемониями, попросил ее сесть на возвышение и принять поздравления родных. Внизу у ступеней заиграла музыка. Второй евнух подвел к крыльцу Дзяше и Дзяджена, чтобы они поклонились Гуйфэй, но личная прислужница Гуйфэй передала повеление, что Гуйфэй освобождает их от этой церемонии. После этого Дзяше и остальные мужчины вышли. Затем евнух подвел к крыльцу матушку Дзя и других женщин. Снова вышла служанка и объявила, можно отменить церемонию. Женщины тоже удалились. Затем трижды был подан чай, и Юаньчунь спустилась с возвышения. Музыка прекратилась. Удалившись в боковую комнату, Юаньчунь переоделась. Ей подали коляску, и она отправилась навещать родных. Войдя в покои матушки Дзя, она хотела было совершить церемонии, какие обычно полагаются при встрече с родителями. Но матушка Дзя и остальные женщины помешали ей это сделать и сами опустились перед нею на колени. На глаза Юаньчунь навернулись слезы. Одной рукой она обняла матушку Дзя, другой — свою мать, госпожу Ван. И все трое молчали и только всхлипывали, несмотря на то, что у них было много чего рассказывать друг другу. Госпожа Син, Ливань, Фэнзе, Инчунь, Таньчунь, Сичунь, молча стояли рядом и тоже.